Они качались под музыку еще долго, пока звезды не взошли на небе и народ не начал расходиться по домам, в основном парочками, милуясь и обнимаясь. Приметив это, Мол отошел от приятного оцепенения и прекратил их гипнотический танец, выпрямившись. Реальность обрушилась на него, и он четко осознал себя в ней, а также что они делали и как это выглядело. «Нам пора», — сухо сказал он, отстраняя Асаку от себя. Им обоим сразу стало холоднее. «Я не против провести так всю ночь», — томно сказала Асака, нехотя отступая. Мол озадачился ее тоном. Язык опередил его разум, спрашивая: «Серьезно?» «Да. Потому что мне хорошо. Вот так, с тобой», — Асака залилась краской, говоря это, но наступившая ночь скрыла ее смущение. Мол выжидающе молчал, судорожно прикидывая сценарий, как без лишних драм разрядить сложившуюся щекотливую ситуацию. Он не успел ничего сформулировать, мысли путались, и Асака заполнила тишину первая. «Мне хотелось бы чаще проводить так время», — призналась она. «Знаю, ты не стремишься к этому, но мы могли бы». «Остановись», — резко сказал он. «Не могли бы. Мы не можем быть парой. И ты должна была уже это понять», — нервно оппонировал Мол, понимая, что воля силы, на которую он надеялся для разрешения их отношений, явно не на его стороне. «Ты не прав», — в сердцах сказала она. «Я знаю, тебе хорошо со мной. Чувствую это, как ты меняешься, когда вы вдвоем. Почему ты отказываешься?» — недоумевала она, ежась и обнимая себя руками. «Я не... Аррх, лучше отказаться от этого сразу, чем потом жалеть». Мол все больше терялся, понимая, что не в состоянии с ней спорить. К его досаде, даже аргументов против не находилось. «О чем?» — перебила его Асака. «О чем жалеть? Ты жалеешь о том, что сегодня произошло?» «Нет, я...» — он запнулся, подбирая слова. Говорить на эмоциях, когда его перебивали, было нереально сложно. «Я не о себе говорю, о тебе. Я не пожалею», — уверенно сказала Асака и посмотрела ему прямо в глаза. «Да я буду помнить эти моменты с тобой, как лучшие в моей жизни». От осознания правдивой горечи этих слов, у нее внутри что-то надломилось и в горле поднялся ком. Пытаясь не расплакаться на месте, она метнулась за сумкой и, схватив ее, заторопилась уходить, не поднимая глаз на Мола. Тот грубо перехватил ее за руку и, не давая пройти, притянул к себе, впившись взглядом в ее лицо. Она встретила его горящий взгляд, полный отчаяния и злости. Эмоции взяли верх и его понесло. «Асака, со мной тебя ждет лишь разочарование. А когда ты поймешь, во что ввязалась, и твои лучшие годы пройдут, будешь проклинать меня за то, что я забрал». С этими словами он тряхнул ее. «Если ты ценишь свою жизнь, отступи сейчас». Она вырвала руку из его хватки, не заботясь о соднящей коже, и парировала: «Чтобы что-то потерять, нужно это иметь. У меня нет никаких лучших лет. Вообще неизвестно, сколько нам осталось. Мы живем здесь, сейчас, и это время может стать лучшим в наших жизнях, если бы ты только не противился». Ее нервы не выдержали, голос надломился, и по синим завитушкам на щеках покатились слезы. Горькие слезы осознания отчаяния, непонимания, которые она судорожно стряхивала, будучи не в силах остановить. Мол, конечно же, понимал, что она имеет в виду. Война, мытарство, потери — от всего этого они временно укрылись на этой крошечной планетке, вдвоем, как в пузыре, в их пузыре. Но этот пузырь грозил лопнуть в любой день. Несмотря на это, жить все равно хотелось, жить сейчас и на полную катушку. Сквозь слезы Асака продолжила свою огненную речь: «Прошу, давай хотя бы попробуем. Разве от этого кому-то хуже? Будем вместе». Мол собрал крупицы здравого смысла в попытке свернуть их диалог и дать Асаке понять неуместность ее предложения. «Мы и так живем вместе, тренируемся вместе, спим вместе. У нас есть совместная цель. Чего еще ты хочешь?» — тщетно пытался урезонить ее Мол. «Ты понимаешь, о чем я? Жить под одной крышей не значит жить вместе. Ты ведешь себя как сосед. Интересная логика. Ты хоть знаешь, о чем говоришь?» «Не знаю, но хочу узнать. С тобой», — сорвалась Асака и на последних словах смачно впечатала ладони ему в бюст. «Я не тот, кто...» — начал Мол, но слова застряли у него во рту, так и не вылетев. Он понял, что спор зашел в тупик. Даже его личные амбиции ополчились против него. Предательский голос эго в его подсознании нашептывал: «Если не ты, то кто? Лучше пусть это будешь ты. Пусть тебе достанется ее внимание и ее забота, а потом и она сама. Бери, пока дают. Для меня ты тот, — всхлипывая, выдавила Асака. Слезы застыли у нее на ресницах. Ее горячие ладони опустились с его бюста в жесте отчаяния. Он закатил глаза от ее небывалого упорства, отказавшейся абсурдной идеи быть вместе. Очевидно, что она говорила на полном серьезе и отступать не собиралась. Ему было некуда деться. Хотелось поскорее завершить этот фарс. Раз тебе и правда терять нечего, давай, вперед, начнем же. Мол, взмахнул руками, ловя запястья Асаки и притягивая их на себя. Она невольно подалась чуть вперед, а ее глаза расширились. Он с вызовом смотрел на нее, ожидая дальнейшей реакции. Правда, то ли как подтверждение, то ли как вопрос, обронила Асака, не совсем веря в происходящее. По моей части, он выразительно опустил взгляд на свою киберполовину ниже пояса. Терять уж точно нечего, так что да, я в деле, — подтвердил он, усмехаясь на ее полную растерянность в этот момент. Пусть попробует потешиться своими иллюзиями о счастливой жизни вдвоем. Будет интересно посмотреть на ее усердство, — думал он про себя. Асака замерла на миг, упираясь взглядом в его пылающие глаза. В темноте казалось, они светятся ярче лун. Этот свет манил ее, как и его темнота, которая сейчас витала вокруг нее, прощупывая, навевая смятение. Мол, все смотрел на нее, видимо, выжидая некой реакции здесь и сейчас. Асака не стала ничего делать. Она лишь нервно усмехнулась сквозь слезы на его нетерпеливость, вызывая волну негодования Мола. Затем она аккуратно взяла его за руку, улыбаясь. Тот, не понимая уже ничего, особенно перемены ее настроения из слез в смех, все же сжал ее руку, и они пошли домой, каждый думая о том, на что только что подписались. Примечание к части. Итак, настает переломный момент в отношениях Мола и Асаки. Сможет ли Асака вселить в Мола уверенность, что он достоин счастья и оно у него под носом, только глаза раскрой? И сможет ли Мол поддерживать с ней отношения, суть которых ему не ясна? Какие будут эти отношения? В продолжении. Глава 14. Желание или иллюзии? План Асаки быть вместе был приведен в действие в ближайшие дни. Она затеяла романтический вечер дома с закусками и совместным просмотром головидя, торжественно объявив об этом Молу утром, что не вызвало никакой реакции с его стороны. Она начала хлопотливо готовиться, как только он покинул дом. Куча мыслей роились у нее в голове: что приготовить, что надеть, что посмотреть, как себя вести, что говорить. Она уличила под своей небывалой суетливостью холодящий душу страх, потому точно не знала, что и как будет, и тем более, чего ожидать от Мола. И как показывал опыт, от него можно было ожидать всякого. Например, он мог вообще не прийти. От этой мысли Асаки на миг полегчало. Это был бы самый простой и безболезненный исход дня. Но откровенно, ей хотелось провести время с Молом, и новых ощущений, которые это сулило, поэтому она взмолилась Силе, чтобы он пришел вечером домой. Она суетливо прибралась в доме, наспех вымылась и занялась едой. Диета Мола была специфичной, пришлось поковыряться в рецептах и проявить изобретательность, чтобы состряпать что-то годное для него. С одеждой все решилось быстро, гардероб у нее был минимальный. Он надела свою бордовую тунику с элегантным горлом, без лосины пояса, та выглядела почти как платье, только слишком короткое. Лосины Асака не надела, решая походить пока без них и босиком. Она навела марафет в спальне и ванной, и когда больше было ни за что взяться, залезла в датапад и начала выискивать видео, которое можно было бы посмотреть вместе. Выбрать казалось непосильной задачей. Ее ум склонялся в сторону чего-то чувственного. Но что именно? Романтические темы и эротика в кругах джедаев не обсуждались. О подобных видео она узнала, когда выживала на нижних уровнях Корусанта в компании двух местных оторв. То есть недавно, но так кстати сейчас. Найдя некие видео с легкой эротикой, она начала перелистывать эпизоды, ища что-то пристойное, без мужских особей. Но на изучение материалов не осталось времени, входная дверь скрипнула, в дом зашел Мол. Сердцебиение Асаки сразу участилось вдвое. Стараясь не суетиться, она вышла из спальни встретить Мола. Тот уже скинул уличную одежду и направлялся в сторону кухни. Заметив Асаку, вышедшую в одной тунике, чуть прикрывающей зад, он на миг замер и пробежался по ней оценивающим взглядом. Его лицо переменилось, глаза заблестели. Асака поняла свою ужасную оплошность с нарядом. Мельком улыбнувшись Молу, она ретировалась в спальню, чтобы надеть недостающую часть гардероба. Она провела в спальне всего минуту, но это помогло ей заземлиться и угомонить трепет. Выходя, она засекла Мола на кухне. Он жадно пил воду, не особо заботясь о том, чтобы не лить мимо рта. Асока, не зная, что сказать или сделать, молча стала копошиться с голопроектором, устанавливая его неподалеку от стены, давая понять, что ее план в силе. Открывая холодильный шкаф, Мол присвистнул, видя там небывалый ассортимент закусок. Асока поспешила к нему, дабы не дать умять что-то на ходу, но опоздала. Мол уже жевал одну из замысловатых закусей, смачно причмокивая и кроша на пол, и тянулся за следующий. Может, сначала руки помоешь, пока я накрываю на стол, торопливо заговорила Асока, пытаясь предотвратить варварское поедание ее шедевров. Ладненько, наигранно послушно сказал Мол, удаляясь в ванну. Асока занервничала пуще прежнего. Мол не разделял ее настроение и был в принципе не расположен к романтике. Вот и сейчас он вел себя обыденно, нисколько не проникнувшись ее идеей. Стараясь не зацикливаться на негативном, она выставила приготовленные закуски на низкий столик, вынула из хранилища кувшин легкого вина, стаканы, разложила палочки для еды. На пол она расстелила маты, укладывая их один к одному, ближе, чем обычно, полагая, что они сядут рядом. Выйдя из ванной, Мол наблюдал за копошениями Асоки с умилением. Она была вся поглощена заботой об этом вечере, видимо, сильно важном для нее. Она металась между шкафами и столиком, переставляла приборы, постоянно поправляла свою тунику, утягивая ее вниз. Ах, какая жалость, попутки прикрыла. С ухмылкой подумал Мол, продолжая отреченно наблюдать за суетой. Асока метнулась к окнам и стала разворачивать занавесы. Молу отчаянно захотелось ее смутить, и он подошел к ней сзади. Она заметно напряглась, но продолжила возиться. Он невесомо погладил ее задний лег, отчего та вздрогнула. Когда занавес наконец упал, погружая все в полумрак, Мол подошел в Асоке вплотную, и, положив руки на плечи, бархатным тоном, склоняясь к ней, спросил: «Так и будешь весь вечер вертеть передо мной попкой, или мы все-таки поедим?» Асоку обдало жаром от его слов, или его самого. Она понимала, что он делает это специально, но все же ее реакция была самая искренняя. Колени свело, живот сжался. Совладав с собой, насколько могла, Асока повернулась, оказываясь лицом к лицу с Молом, чьи руки заскользили по ее передним лобку. От неожиданно приятных прикосновений у нее пересохло в горле, живот закрутило еще больше. Лишь чуть прокашлившись, она смогла выдать: «Прошу к столу». Мол самодовольно улыбнулся и отступил от нее, давая напряжению в воздухе чуть рассеяться. Они сели рядом, и Асока залепетала о том, что приготовила и что с чем есть. Мол слушал ее вполуха, но все же старался быть галантным, и не начал дегустацию, пока она ему не поднесла первый завиточек на тонкой вафельке, то, что она окрестила муссом чего-то с чем-то. Мол принял закуси в один присест, проглотил, смакуя кисловатый вкус. Асока съела тоже, только более гурманно. Поняв, что столовые манеры Мола скорее напрягают, она не стала настаивать. Однако, Мол, на удивление держал марку, ел медленно, пользовался палочками, не свинячил, повторял очередность закусок за ней и даже сделал комплимент ее кулинарным успехам. «Сдается мне, тебя учили готовить параллельно искусству борьбы. Иначе, как ты могла так преуспеть?» — с ехидной улыбочкой спросил он. «Благодарю. Я лишь старалась сделать что-то приятное нам», — жестикулируя ответила она, смутившись. Светлая улыбка все же коснулась ее губ. Она искренне порадовалась проявлению уважения к ее труду и даже прониклась непринужденной атмосферой, которая возобладала. Мол тоже был в хорошем расположении духа, ел с аппетитом, не язвил и часто поглядывал на Асоку с теплым блеском в глазах. Закончив трапезу, Мол смачно облизал пальцы и удовлетворенно промычал. Асока тоже наелась к тому времени и уже возилась с вином, но откупорить плотно засевшую крышку было нереально. Тут горячие руки Мола легли поверх ее. «Дай я», — настоял он, забирая кувшин и вынимая крышку силой. В один миг он налил по полстакана им обоим и поудобнее уселся на мате. Асока села прямо напротив. Получилось слишком близко, но она не стала отдаляться. Их колени соприкасались, Мол сверлил ее взглядом. «Что у нас дальше по программе?» — мило спросил он, пригубив вино. «Я думала посмотреть что-нибудь чувственное или эротическое», — затаив дыхание, предложила Асока, опуская глаза в пол. Мол замер с бокалом на полпути к губам. Ему и так было сложно себя держать себя в руках, а она предлагала ему подлить масла в огонь. Однако, ее предложение заинтриговало его. Что же она хотела показать? Как бывшая воспитанница ордена вообще до такого додумалась? «Если ты не хочешь, можем просто поговорить», — прерывая его раздумья, предложил альтернативу Асака. Этот вариант его точно не устраивал, потому что в мозгу все смешалось от накативших раздумий и надежд, так что речь и логика были скомпрометированы. «Давай посмотрим, что там, ты предлагаешь», будучи на грани, сказал он. Асака взяла датапад и начала пролистывать видео, которые ранее нашла, мол, потягивал вино в ожидании. Асака копалась в записях, явно не зная, что выбрать, все казалось очень откровенным. Тогда он решил помочь закончить пытку побыстрее. «Неси сюда, выберем вместе». Асака, жутко нервничая, подошла и опустилась напротив, теперь уже намеренно близко, и немного склонилась к нему, показывая выбор на датападе. Мол, осушил оставшееся вино одним глотком, видя, что за контент она предлагала. «Хрена себе, такое значит нравится Асаке». Немного отойдя от оцепенения, он наугад ткнул на видео с самками твиликов. Асака в это время активно принялась за вино. Напряжение в воздухе было осязаемо. Головидео началось. Мол, решил не делать ничего драматичного и лавировать в моменте. Стараясь особо не проникаться в видео, он сел, опираясь спиной о кухонную мебель, руками в пол. Широко раздвинув киберноги, он с вызовом посмотрел на Асаку, жестом предлагая сесть между ними. Та замялась, но все же устроилась на предложенном месте, облокотившись ему на торс спиной. Руки она держала при себе и была скована. Хотя видео быстро отвлекло ее внимание, и самоконтроль она не теряла. Мол, на грани возможного, старался не шевелиться и дышать ровно. Он начал невзначай поглаживать ее лег одной рукой. Асака немного расслабилась от такого обращения и, мол, продолжил, подключив вторую руку. Как ни странно, эти простые движения помогли и ему немного успокоить нервы и мысли. Стало даже приятно и уютно с ней, в его объятиях. Видя, он смотрел в полглаза. Все было вполне прилично, твилики мило флиртовали, целовались, ласкали друг друга, все происходило медленно, умеренно. Никакой жесткости, криков экстаза или откровенных сцен. Если закрыть глаза, что Молла сделал на минуту, то можно было вообще отрешиться от происходящего. Распахнуть глаза его заставила прохладная рука, опустившаяся ему на основание шеи. Чуть развернувшись, Асака принялась поглаживать его бюст, возвращаясь по плечу обратно к шее, вызывая мурашки по его телу. Ее рука блуждала так некоторое время, пока не коснулась челюсти. Тут Мол сфокусировался на Асаке. Она сидела вплотную к нему и смотрела на его лицо своими огромными глазами-озерами. Мол чуть склонил голову и ответил на ее взгляд. Ее рука заскользила ему по подбородку, затем пальцы очертили края губ, а следом щеки. В голове у Мола все плыло, ему казалось, он сходит с ума от нахлынувшего томного чувства. Видео фоном продолжалось, девочки сильно охали, видимо, доходя до экстаза. Тут Мол решил подтолкнуть вечер к некому разрешению, которое он себе, откровенно, с трудом представлял. «Скажи-ка мне, Асака, этого ты хочешь?» Он чуть мотнул головой в сторону голоэкрана. Асака не ожидала вопроса и четкого ответа у ней не было. Да, она хотела его, с ним, чтобы он ее обнимал, целовал, восхищался бы ей. Но она не смогла этого четко сформулировать. Она начала паниковать, что если скажет сейчас что-то не то, то разрушит все, что образовалось между ними. Язык заплетался, в голове стало пусто. «Хочу, но...» Все движения Мола прекратились, он был весь во внимании. Но Асака замолчала, опустив взгляд, нервно покусывая губу, растерявшись. «Подумай, чего ты на самом деле хочешь, Асакатана», твердо сказал Мол, отстраняя ее и поднимаясь на ноги. «Мне нужно проветриться», вино сильно в голову дало. Как мог, оправдался он, и поспешно вышел из дома в ночь, оставляя растерянную Асаку одну. Примечание к части. Визуально о том, как Мол поглядывал на Асаку с теплым блеском в глазах. HTTPS. Пост. 175 586 325 360. Сейверсенце и фирст сафтхат ане пицтури офрай. Глава 15. В лес за здравым смыслом. Мол быстрым шагом направлялся в лес. В голове звенело от эмоций и вина. Мысли сливались в неадекватный бурный поток, не оставляя шанса здравому смыслу возобладать. Единственным оправданным решением, что он принял за этот день, было уйти сейчас подальше в лес и не выходить как можно дольше. Вообще, где этот здравый смысл? Все, что сейчас имело смысл, это бездонные голубые глаза Асаки. И то, что плескалось на их дне. Может, ему показалось? Может, это всего лишь эффект вина? Нет, ему не могло казаться. Она определенно хотела его. Он это видел и чувствовал. Осознание факта одновременно и воодушевляло и тревожило его. Как он, из всех существ во Вселенной, удосужился оказаться в таком положении? Он вел себя как угодно, но не располагающе. Он не заигрывал с ней, не флиртовал, не делал ничего, чтобы вызвать ее интерес. Размышляя о реакции Асаки на близость, напряженность, неуверенность, суетливость, он засомневался, знала ли она вообще, что такое плотские утехи, каково это, быть с мужской особью, и что знала о близости с женской он. Кроме того, что это кипятило кровь, вызывало шквал похоти и неадекватных поступков, мало что, его предыдущий опыт с самками был до нельзя скуден. Несколько быстрых перепиханов по молодости, во время вылазок по указам Сидиуса, имен и лиц тех дам он даже не помнил, может только цвет их задниц, которым хорошо досталось от его жесткого подхода, да и то с трудом. По физической части, к его досаде, он и на такое теперь не квалифицировался. Осознание этого по энному разу вызвало припадок больной ярости. Он начал ломать ветки и крушить деревья, стоная как бешеный зверь. Лишь сильно устав от своих разрушительных действий, выпустив пар, он сел на поваленный им ствол и смог спокойно выдохнуть. Плечи и спину жутко соднило от перенапряжения. Это привело его в чувство, ярость отпустила. Поразмыслив, он решил не отталкивать Асаку, ведь оттолкнув ее в любом плане, он рисковал потерять ее как союзника и партнера во всем остальном. К тому же ему было откровенно интересно, как она себя поведет и что будет дальше, дай он ей волю вести себя, как та пожелает. А если ему это придется не по нраву, то он всегда может смыться без лишних и слов, и гори оно все. С такой резолюцией и сильно соднящим телом он побрел домой. Асака в это время занималась самобичеванием. Как можно было так все испортить? Беззвучно кричало все у нее внутри. Что могло быть хуже, чем промямлить невнятную ересь на такой вопрос? Весь этот вечер был ради него, для него, а в итоге все испорчено. Сгинуть здесь и сейчас, вот, что я заслужила. Она металась по дому, не зная, пойти ли за молом, пойти ли в другую сторону или упасть на пол и заплакать, давая напряжению выйти. Но ни тот, ни другой вариант не элиминировал бы насущной проблемы. Она не знала, чего точно хочет от Мола, соответственно, он не мог ей этого дать. Замкнутый круг. Она не знала, как это, чтобы кто-то хотел ее, и она хотела того же. Она не знала, насколько приятны ласки мужчины. Как это, отдать ему свое тело, чтобы он обладал им как захочет. Представив это, ей показалось, что не очень, но затем она представила себя с Молом. Если бы он ее раздел и поласкал, тут на нее нахлынули ощущения, низ живота потянуло, лона стала намокать, она тяжело задышала, захотелось прилечь. От чувства эйфории, нахлынувшей сиюминутно, начало темнеть в глазах. Она легла на маты, где они сидели ранее, и, закрыв глаза, начала трогать себя, представляя, если бы он трогал ее так. Она погладила свою грудь, разминая ее через ткань. Затем, ее рука скользнула в леггинсы, накрывая влажную промежность. Прижав руку плотнее, она стала тереться об нее, порывисто поднимая бедра вверх. Другой рукой она сжимала свою грудь через одежду. Через пару минут ее с головой накрыло новое ощущение, от которого вышибло дух. Волна экстаза прокатилась по ее телу, и она вскрикнула от остроты осязания того, что сделала с собой. Отойдя от пережитого, Асака потихоньку собралась в кучу и поплелась готовиться ко сну. Нервы, вино и разрядка ее подкосили, она еле двигалась. Все действия требовали невероятных усилий, и Асака сделала лишь самый минимум. Неуклюже раздевшись, она упала в кровать и быстро отключилась. Примечание к части. Мол, в раздумьях в лесу мог бы выглядеть как-то так. HTTPS. Мастицакуин Арт. Моментов Пиаца 698 068 779. Глава 16. Осознавая желание. Поздно ночью Мол вернулся домой. Асака к тому времени уже спала. Ее сигнатура размеренно пульсировала в силе. От этого ему стало спокойно за нее, но не самому. Если она проснется, то вопросов и задушевных разговоров будет не избежать. Стараясь не шуметь, он накатился холодной водой, надеясь, что это снимет напряжение в уставших мышцах. Помогало так себе. Он на автопилоте направился в спальню, где собирался завалиться спать, но затормозил в дверях, осознавая, что это не лучшая идея, и что сегодня стоит прилечь в другом месте. В спутанных мыслях он замер в открытой двери. Его взгляд невольно упал на Асаку. Она спала. О, как же она лежала! Не как обычно, свернувшись калачиком на одной стороне кровати, Нет, она развалилась на весь матрас, широко раскинув ноги. Одеяло было скомкано у ее поясницы, оголяя ее сочные бедра и часть спины. От такого вида оба сердца Мола моментально сбились с ритма. Последовало уже знакомое закипание крови, жар. Он зажмурился и постарался дышать как можно тише. Концентрируясь на дыхании, он уловил ее запах с каким-то новым оттенком. Тот вдарил ему в нос, вызвав волну желания. Мол понял, что его противостояние себе – война, в которой он не сможет выиграть, неважно, сколько он будет держать оборону. Он уже проиграл, когда признал свои желания в открытую. Он проигрывал каждый раз, когда соглашался на ее провокации, смотрел на нее, думал о ней. Он не мог этого контролировать. Тут вдруг ему подумалось, если бы не было Асаки, не было бы этих мучений. От этой мысли у него по телу прокатился холодный озноб. Он осознал ужас этой возможности и тут же стал ментально уничтожать подобные суждения, четко понимая, что в реальности, где нет Асаки, нет и его. К счастью, реальность была прекрасна. Асака здесь, лежит, полуголая, прямо перед ним. Только протяни руку и что, что с ней делать-то? Беззвучно взывал он к небу. Он не представлял, как сможет быть с ней физически с его-то увечьем. Что он может ей дать, и чего она хочет? Прикосновений, поцелуев, ласк, стимуляций. Его разум воспалялся, перебирая варианты. Он стоял на месте, так и не решившись на что-либо. Осознавая свою некомпетентность, он с тихим стоном выдохнул и пожалел об этом в ту же секунду. На него уставились два полусонных голубых глаза. Асака проснулась, чувствуя его энергетику, которая искрила как шаровая молния. Она села на кровати, смутно различая светящиеся глаза и силуэт в дверях. Его тяжелый надрывный выдох свидетельствовал о том, что с ним явно не все в порядке. Прогоняя сон, она с беспокойством спросила: что-то случилось? Мол, не смог выдать адекватного ответа. Он топтался в дверях, шумно дыша и проклиная себя за плохой самоконтроль. Пока он так мялся в проходе, Асака успела включить светильник и, завернувшись в одеяло, придвинулась на край кровати поближе к нему. Он поймал себя на мысли, как он, должно быть, глупо выглядит. Торчит в дверях посреди ночи, пялись на нее, и сильно желая, но не сподвигаясь, действовать. Позорище, срам своего рода, трус. Асака чувствовала его душевные перевороты и хотела, чтобы ситуация разрешилась. Она понимала, что на Мола повлиял сегодняшний вечер, и в его голове, возможно, творился хаос, как и в ее. «Иди сюда», — позвала она мягким тоном. Мол решил, что уходить второй раз за ночь будет более чем странно, да и отступать, тем самым признавая свою ничтожность, очень не хотелось. Будь что будет, наплевать на все. С таким решением он чинно сел на край кровати рядом с ней. К его удивлению, Асака не допрашивала, где он был, что думает, что теперь будет и подобные душещипательные глупости. Она молча обняла его со спины, прижимаясь лицом к основанию шеи. Ее руки нежно обвили его торс. Это было терпко и мило, и приятно, как ничто и никогда доселе, вот так, тихо сидеть, обнятым кем-то добрым, близким. Мол обомлел от ласки. «Расслабься», – прошептала она, посылая поток своей умиротворяющей энергии ему. В этом посыле не было ничего плотского, только чистый свет и покой. Ее голос проник ему в сознание, а энергия прошла через все нутро. С него как будто свалился огромный груз, который он тащил на себе последнее время. Его отпустило. Он выдохнул и начал расслаблять мышцы и дыхание. Боль в теле сходила на нет, тревога тоже. Все прошло. Осталась только она, Асака, так заботливо обнимающая его. Почувствовав, как он размяк, она начала шептать: «Неважно, что ты о себе думаешь или кем ты был раньше. Есть ты и я, здесь и сейчас. Для меня ты союзник и партнер». Она сделала паузу, подбирая слова. «И ты красивый, сильный и мужественный. И я хочу, чтобы ты был со мной, просто был». Эти слова лились Молу в уши, будучи медом для сознания. Он верил ей. Его пробило чувство свершения, вот его участь. Быть с ней, во всех смыслах, все остальное сейчас не важно. Он так и сидел в ее ласковых объятиях, боясь испортить момент ненужными словами и жестами. Он наслаждался руками на его торсе, легкими поцелуями по шее и плечам. Его окутало небывалой негой, граница между реальностью и небытием расплывалась. Краем сознания он понял, что желал Асаку не только как самку, а хотел ее всю себе, целиком, и как можно надольше, а лучше навсегда. Через некоторое время они заснули вместе. Асака обнимала его сзади, дыша в спину теплом. Мол окончательно утонул в ее светлой энергии и спал хорошо, как никогда. Примечание к части. Милейший фанарт, который нереально подошел по концепции к этой главе. HTTPS. Пост. 158 651 438 185 и Алитли Маусака Ловисинце Ицбейнавхили. Напоминает исцеление, не так ли? Так и было. Асака неосознанно исцелила Мола силой. Мол, кажется, и сам этого не понял. Глава 17. Дом там, где, проснувшись рано утром, Асака пребывала в полусонном умиротворении, вдыхая запах Мола и чувствуя его тепло. Ей было хорошо, очень хорошо от того, что он рядом. Он спал спокойно, тихо дыша. Его сигнатура была похожа на темноводное озеро в штиль. В ней не было ни тревоги, ни боли, ни нервозности, глобальный покой. Его мышцы были расслаблены, делая угловатый силуэт более плавным. Асаке захотелось потрогать его шею и спину, погладить его, обнять. Но утро было еще раннее, и Асака решила не прерывать его сна. Прилагая усилия, чтобы не разбудить спящего, она выбралась из кровати. Заботливо накрыв его одеялом дорогов, она покинула спальню. Открыв занавесы в зале, она обрадовалась прекрасной погоде. Энергия била из нее ключом, несмотря на полусонную ночь, и Асака бодро пошла на природу, с намерением вдохнуть лесной свежести и побыть в гармонии с собой. Мол проснулся, когда местное светило проходило зенит. Ему потребовалось несколько минут, чтобы осознать, где он и что с ним, ибо разум его был полон необъяснимой неги, создавая иллюзию небытия, а тело как будто обновилось, наполняясь небывалой легкостью. Разве в реальности бывает так хорошо? Он потянулся, хрустя позвонками, мышцы спины и рук затекли после вчерашнего напряга и долгого сна. Осознание насущного оседало в его сознании медленно. Вчера, все произошедшее, понемногу начало укладываться у него в голове. Асака обнимала и целовала его. От приятных воспоминаний по его телу прокатилась теплая волна, и он прикрыл глаза, внимая необычному ощущению в груди. Ее добрые слова всплыли в его голове, и ему стало еще теплее. Он все еще чувствовал ее запах на себе, и ему захотелось вдыхать его и утопать в нем, забываясь. Но Асаки дома не было. Мол кинул взгляд на улицу. При такой погоде любительница природы не придет еще долго. Он тоже решил развеяться. Не хотелось никаких дел. Он заслужил отдых, время для себя, время, чтобы спокойно подумать, побыть в тишине и умиротворении. Ноги понесли его к шаттлу. Он давно там не бывал, и решил, что небольшая проверка для самоуспокоения, что там все в порядке, не помешает. Дойдя до шаттла и осмотрев его со всех сторон, он первым делом понял, что наведываться сюда нужно почаще. В реакторах висела паутина, на поверхности начал прорастать то ли грибок, то ли мох. Внутри было душно, пришлось продуть вентиляцию, прежде чем там что-то делать. Из вентиляционных шахт при прочистке вылетела куча насекомых. Мол покопался в ящиках, ища полезные вещи, которые пригодились бы в быту. Найдя пару пригодных вещиц, он проверил запасы топлива, воды, исправность электроники и щитов. Все было удовлетворительно. Он зашел в часть отсека, которую когда-то разнес в припадке ярости. Воспоминание кольнуло его под оба сердца. Он постарался не проникаться прошлым, лишь вскользь рассудив, что его откровение тогда стало одной из палок в колеса их сосока и адекватных отношений. В итоге, он все же не жалел об этом, хотя бы один из них выразил свои плотские желания прямо. Асаку по этой части сложно было вывести на чистую воду. Ее абстрактное «будь со мной» было слишком неконкретным понятием для Мола. Он и так был. Очевидно, что Асака имела в виду нечто, значение чего ускользало от него. Все еще раздумывая об Асаке, он открыл один полуразбитый ящик. Там была куча всяких мелочей, запчастей и прочего хлама, который можно было обменять на рынке на нужные инструменты. Покопавшись в ящике и уже теряя интерес к его остаткам, он наткнулся на плоский белый камень с дырочкой и резьбой. Он не припоминал, что имел такой, видимо, имущество былых обладателей шаттла. Резьба была искусная, и камень по размеру подходил на амулет. Тут идея озарила его. Если из этого камня сделать кулон, тот бы хорошо смотрелся на оранжевой коже Асаки. Мол принялся за дело. Подчистил резьбу, сделал для камня тонкую оправу из арматуры, торчащей повсюду, нашел подходящий шнурок. Завернув изделие в ткань, он бережно положил его поверх всего хлама в вещмешке и, окинув последним взглядом корабль, пошел к дому, к Асаке. Асака провела день в лесу. Размялась, побегала, нашла фруктовое дерево и пообедала в ветвях. Плоды оказались на редкость сочными, и она собрала несколько, возможно, Молу тоже понравится. Ее мысли постоянно кружили вокруг него в эти дни, вызывая приятную судорогу по телу. Хотя ей удалось приласкать и успокоить его вчера, его поведение все же тревожило ее. В частности, припадки ярости, которые он пытался скрывать, не давали Асахи покоя. На пути домой она обнаружила несколько деревьев, сломанных пополам, и кучи огромных веток, разбросанных вокруг. Очевидно, что в при отсутствии ураганов и гигантов на планете, это мог сделать только Мол. Она искренне хотела, чтобы ему стало легче, чтобы он почувствовал себя хорошо. Однако, как этого добиться, оставалось иллюзивно для нее. Казалось, ее заботы и доброты не хватало для этого. Нужно было нечто качественно новое, но что? Отвлекаясь от неоднозначных дум, она засмотрелась на природу в цвету. Множество насекомых кружили у нее над головой, мелкие птички порхали в ветвях, цветы разных сортов дурманили запахами. Несколько ей особенно понравились, и она сорвала их, забирая для украшения дома. Принеся домой собранные дары природы, ей захотелось перемен в жилище. Как раз было время и желание сделать дом уютнее. Она начала незамедлительно, передвинула кушет к окну, переложила коврик из спальни рядом с кушетом, организовала маты и столик, цветы поставила в кувшин на кухне, выкладывая фрукты рядом на поднос. Окинув взглядом жилище, она удовлетворенно улыбнулась, почувствовав себя дома. Для полного счастья не хватало лишь Молы рядом. Глава 18. Не все, что у тебя в руках, имеешь ты. Придя к вечеру домой, Мол сразу заметил перемены в жилище, было теплее, уютнее. Асака копошилась на кухне, с энтузиазмом готовя ужин. Мола пробило чувство, которого он не ведал долгие годы, с самого детства. Он был дома, его тут ждали, встречали, были рады. Вдыхая новую атмосферу и запахи, он внутренне просиял, услышав щебет Асаки про перемены, которые она учинила и почему, что еще стоит поменять и так далее. «Как тебе?» – спросила она, подходя к нему поближе, привлекая внимание. «Мне нравится», – немного заторможенно выдал он, не расслышав толком вопроса.